Благодаря электричеству, у нас есть, например, лампы, которые светят ночью. Нам не нужно использовать свечи и факелы. Да, я вижу, что у вас тоже есть что-то подобное. Но ваши ночные фонари, которые я видел, когда въезжал в город, работают на магии, не правда ли? Правитель кивнул. И эта магия у вас секретная, она доступна только для избранных, верно? Да, а у нас знания о природе электричества общедоступные. Это не важно. Дальше, нетерпеливо проговорил король. Еще электричество может преобразовываться в тепло, в механическую работу. А теперь представьте, что можно взять счетные палочки и сделать из них арифмометр, то есть счетный механизм, который бы облегчил работу с счетоводом и прочим клерком. А еще было бы лучше, если бы этот механизм мог писать на бумаге буквы и цифры, или читать. Звучит фантастично. Но если бумагу заменить специальным веществом, как ваши магические кристаллы, и уменьшить все это в миллионы раз, заставив работать на электричестве, то получится компьютер, тот самый ящик со знаниями. По сути дела это множество уменьшенных арифмометров и запоминающих устройств. Сергей объяснял воодушевленно, а король слушал с большим вниманием. Правда, иногда он недоверчиво хмурился. И что, это правда возможно, сделать миниатюрный арифмометр, который даже не видно глазом? А как тогда его собирают, если не видно? Спросил Агматы. У нас есть приборы, которые позволяют разглядывать мелкие детали. Вы смотрите через такой прибор, и то, на что смотрите, выглядит увеличенным. Посмотрите на муравья, он окажется величиной со слона. И это делается безо всякой магии, конечно. И вы сможете сделать такую штуку, которая муравьев увеличивает до размера слона. Думаю, что смогу. Изготовление стекла в вашем мире вполне можно организовать. А там и линзы. Вы знаете тайну изготовления стекла? Да, в моем ящике со знаниями описана эта технология. Внезапно в двери тронного зала раздался сначала робкий стул, а затем быстро заглянул какой-то слуга и пробормотал. «Ваше Величество, напоминание, посол Скиали ожидает вашего приема». О, король легонько ударил себя ладонью по лбу, совсем забыл, как хорошо, что у меня есть напоминатели. «Так аудиенция окончена, вам сообщат мое решение». Интерлюдия 13. В зале, украшенном пафосными картинами и люстрами с драгоценными камнями, на стульях из дорогих сортов дерева, сидели лучшие выпускники школы магии. Наконец, тот, кого они ожидали, практически бесшумно вошел в дверь. Он двигался так тихо и грациозно, что казалось, этот человек плывет, а не идет. Но его магические эманации почувствовал каждый из выпускников. Все они инстинктивно повернули головы и увидели аниглоподобного мужчину в белом одеянии. «Армир!» – восхищенно пробормотал кто-то. Маг остановился перед рядами стульев и громогласно заговорил. «Вы – лучшие! Вам выпала великая честь! На вас возложена важная миссия! Эта миссия опасна! Возможно, вы не вернетесь! Но тем почетнее ваша задача! Ваши имена сложат в легендах, будут воспевать лучшие трубадуры! Мир вас не забудет! Но если вы вернетесь, вас ждут почет и богатство». Армир сделал многозначительную паузу. «Вы отправляетесь в логово зверя». Глава 54. После аудиенции Сергея вернули в ту же саму комнатку, где он находился под домашним арестом, и потекли дни томительного ожидания. Конечно, на условия содержания было, как говорится, грех жаловаться. Комфортная комната, разнообразная и вкусная еда, которую постоянно приносили слуги. Но вот выходить из комнаты строго запрещалось, да и ноутбук Звягинцеву до сих пор не вернули. А еще перестали приходить учителя, которые преподавали Сергею правила этикета. Видимо, теперь, после того, как тот пережил аудиенцию у короля, в них отпала необходимость. Так что, попаданец большую часть времени проводил в одиночестве. Чтобы хоть чем-то занять себя, Сергей принялся медитировать. Он погружал себя в состояние полного безмыслия, наслаждаясь тишиной в голове. Однако, тишина была обманчива. За кажущимся спокойствием скрывались волны страха и нетерпения. Звягинцев прокручивал в голове события аудиенции, анализируя каждое слово короля, каждый взгляд, каждый жест. Что же он имел в виду? Что означали его загадочные фразы? Сергей пытался уловить скрытый смысл, но ответ ускользал. Дни сливались в одно томительное целое, и лишь ритмичное дыхание и попытки опустошить ум помогали ему не свихнуться от ожидания. Он представлял себе бесконечное пространство, пустоту, в которой не было ни мыслей, ни чувств, ни времени. Это помогало на некоторое время, но потом он снова возвращался к мучительным размышлениям. «Может быть, король намеренно оставил меня в таком состоянии, чтобы проверить мое терпение, мою выдержку», — думал Сергей, — «или же это просто неудобство, случайность». Звягинцев продолжал медитировать, надеясь найти в тишине ответа, но пока что ответа не было. Однажды в комнату к Сергею зашел мужчина в синем бархатном сюртуке. «Тенет Жукелин», — просто представился он, игнорируя этикет. «Очень приятно, Сергей Звягинцев», — ответил попаданец. «Вот что, Сергей Звягинцев, перейду сразу к делу. Читать умеете?» Тот удивленно кивнул, не понимая, почему ему задают столь странный вопрос. Непрошенный гость сунул в руки Сергея свиток с аккуратно выведенными на нем клизонскими буквами и королевской печатью. Тот принялся читать. «Именем королевства Клизон, властью, данной мне двуединым богом, приказываю господина кандидата технических наук Сергея Звягинцева, полный список титула фонова прилагается отдельным документом за канцелярским номером, далее какой-то бессмысленный набор букв и цифр, назначить главным министром Министерства познания природы вещей. Данным указом также учреждаю вышеназванное министерство. Господина Тенет Жукелина, полный список титула фонова прилагается отдельным документом за канцелярским номером, далее какой-то бессмысленный набор букв и цифр, назначаю главным помощником и поверенным господина Сергея Звягинцева». Попаданец некоторое время растерянно стоял, тупо рассматривая документ. Наконец сказал: «И что мне теперь с этим делать? У меня нет опыта работы министром. Именно поэтому меня и назначали вашим помощником и поверенным. Мне доложили, что вы вообще из другого мира и вас надо познакомить с нашими законами и обычаями. Если вам будет угодно, то начнем сегодня же». «Да, мне это будет угодно. Я тут совсем с ума уже схожу без дела. Тогда, может быть, начнем прямо сейчас? Это было бы отлично. В таком случае, мы отправляемся в ваше имение в Бределью». «Что, в мое имение?» «Да, вместе с титулом министра вам полагается и собственное имение. Это подарок короля». Сергей некоторое время так и стоял, с открытым ртом, не зная, что сказать. «Ваша должность очень важная и ответственная, поэтому вам никак нельзя без собственного имения», — пояснил Тене. «Понятно. Тогда передайте, пожалуйста, мою благодарность королю за столь щедрый подарок, если его увидите, а то к нему на прием не просто попасть». «Всенепременно», — улыбнулся гость. «Да, и еще, теперь, мне, наконец-то вернут мои вещи, артефакты и прочее. Это нужно мне для работы. Разумеется, я распоряжусь, чтобы все это погрузили в экипаж. Только с моими вещами нужно обращаться очень осторожно. Я бы предпочел лично проконтролировать. Как вам будет угодно». Глава 55. Путь до Бределью оказался гораздо короче, чем сборы в этот путь. Деревня располагалась совсем неподалеку от Клесбурга, и оттуда была даже видна городская стена. Само имение представляло собой несколько деревянных домиков, кузницу, стоящую на реке мельницу, несколько коровников и обширные поля, где мирно пасся скот. «И что мне со всем этим делать?» — спросил Звягинцев. «Владеть», — ответил Джукелин, — «крестьяне обязаны вам платить оброк и отрабатывать на барщине, разумеется, в пределах норм, утвержденным его величество королем Клизона. Также тут есть ваш личный терем с прилагаемыми слугами». Он указал на самый красивый дом среди деревенских построек. Затем они вошли в тот самый терем. Обстановка, по сравнению с пафосом дворца в Клесбурге, выглядела более чем скромной, но уютной. Деревянная мебель с многочисленными узорами, ковры на стенах и на полу, портьерные занавески на окнах, в которых, вместо стекла, правда, была мутная слюдяная пленка. «Господа желают откушать?» – спросила черноволосая женщина в розовом платье. «Да, давай неси», – распорядился Тене. За столом Сергей принялся расспрашивать своего помощника о предстоящей работе министром. «Вам надлежит произвести ревизию наших знаний о природе вещей», – ответил тот. «Для этого вам предоставят доступ в королевскую библиотеку. По результатам ревизии вам нужно будет спланировать, как вы дополните ее знаниями из вашего артефакта. Ну и, конечно же, важный вопрос. Импортозамещение стекла. Очень дорого покупать его у гномов. Будет очень отлично, если вы сможете организовать производство здесь, в Клизоне. И когда же я смогу приступить к работе?» — спросил Звягинцев, слабо скрывая свою заинтересованность. «Не торопитесь, господин Сергей, освойтесь сначала, познакомитесь со всеми, ваше имение изучите. Работа не волк, в лес не убежит», — Тене говорил, наливая себе водочки и закусывая ее солеными огурчиками. Потом он крикнул служанке: «Коимелина!» На зов прибежала та сама женщина в розовом платье. «Подать сюда Фиринга!» «Сию секунду, господин!» Она убежала, но через некоторое время вернулась с каким-то бородатым и косматым типом в потрепанном сюртуке. «Знакомитесь, господин Сергей, это Фиринг, управляющий вашим поместьем», — представил его тене. «Очень приятно», — застенчиво буркнул тот. «Кстати, с этими крестьянами церемониться не нужно», — обратив внимание на его тон, сказал Бжукелин. «Их в ежовых рукавицах держать нужно. Никакой либеральщины. Понимаете меня, господин Сергей?» Тот едва заметно кивнул, а Фиринг застыл в почтительном поклоне. «А ну-ка, доложи новому господину, как дела в его имении», — приказным и слегка презрительным тоном проговорил тене. Тот стал поспешно докладывать, приводить цифры, сколько отчитываться об остатках продуктов в погребах. «Стоп-стоп», — прервал Сергей, — «я не могу воспринимать на слух информацию в таком быстром темпе. По данным ревизии на складе имеется…» Фиринг стал говорить, нарочно растягивая слова. «Ладно, ступай. Потом просто покажешь господину документы, когда ему станет угодно». «Слушаюсь», — сказал косматый тип и удалился. «Вот что я скажу», — продолжал вводить Сергея в курс дела помощник. «Этот Фиринг, конечно, довольно неприятный субъект, но лучшего управляющего вы не найдете. И, самое главное, в воровстве замечен не был. Тогда что с ним не так? Да деспот он, очень жестоко с крепостными обращается. Перед вами, конечно, будет выслуживаться, демонстрируя покорность и подобострастность, но на крестьянах оторвется. Вот только не нужно жалеть тех крестьян, которым досталось от Фиринга, и вмешиваться в процесс воспитания. При всей своей деспотичности он знает, что делать. Я просто предупреждаю, чувствую, что вы мягкотелый человек и распустите их». Они продолжали трапезничать. Сергей спросил: «Дадут ли мне в помощники магов?» «Это нет. Вас разве не предупреждал король, чтобы вы в магию не совались?» «Я не это имел в виду. Мне понадобятся различные, скажем так, инструменты. Конечно, при желании, наверное, их можно изготовить и так, или купить. Но ваша магия впечатляющая. С инструментами как-нибудь решим вопрос, господин Сергей. Пока не думайте об этом, отдыхайте, развлекайтесь». Кстати, о развлечениях. Помощник налил себе еще водочки. «В плане развлечений у нас все в полном порядке. Могу предложить вам и охоту в королевских лесах, и спектакли в театре, и танцы с красивейшими девушками, если вам интересны такие развлечения. А еще», — он немного сбавил тон, сделав интригующую паузу, — «есть закрытый клуб, куда попадают только избранные. Там, ну вы понимаете». Сергей догадывался, что тот имеет в виду. Он представил себе все эти развлечения, и у него появился неприятный осадок. Жестокий Фиринг, несчастные крестьяне и расслабленные знатные гости, утопающие в роскоши и разврате. Типичное средневековье. «А сколько стоит попадание в этот ваш закрытый клуб?» — спросил Сергей, скрывая свое отвращение за вежливой улыбкой. Тене опять улыбнулся, на этот раз еще шире. «Это зависит от ваших предпочтений, господин Сергей, но я уверен, мы сможем договориться». И еще, он приблизился к Сергею и сделал еще более тайный шепот: «Этот клуб, он может стать отличным инструментом для того, чтобы наладить необходимые контакты. Понимаете?» «Догадываюсь», — буркнул Сергей, но на этот раз ему не удалось скрыть свое отвращение. «Только не знаю, стоит ли вам посещать его с вашим-то мягким характером», — усмехнулся Джукелин. «Если это нужно будет для установки нужных связей, чтобы двигать науку вперед, то я готов», — ответил на это Звягинцев. «Очень приятно это слышать, господин Сергей. Если у вас больше вопросов нет, то я, с вашего позволения, ретируюсь. Все слуги к вашим услугам. Чувствуйте себя и как дома, потому что вы дома». Помощник встал и шатающейся походкой направился к выходу. «Господин Тене», — попытался остановить его Сергей, — «куда вы в таком состоянии? Может, останетесь, переночуете у меня дома?» Звягинцев одновременно и волновался за помощника, и боялся остаться наедине со своими слугами, которых он первый раз видит. «Да в нормальном я состоянии», — махнул рукой Тене. Сергей вышел проводить его и был свидетелем, как Джукелин некоторое время безуспешно пытался сесть на лошадь, пока ему не помог кто-то из крестьян. «Доедет?» — спросил Звягинцев у Фиринга, который как будто бы случайно оказался возле него. «Доедет», — усмехнулся бородач, — «не в первый ему. А что у вас так можно? Ездить на лошадях, когда выпил много вина, а кто ему запретит? Он же богатый вельможа». Глава 56. Первым делом Сергей решил построить математическую модель своего поместья, чтобы понимать, как управлять им и насколько он вообще богат. Звягинцев начал с того, что ввел в компьютер информацию об остатках на складах и о хозяйственных операциях, которые значились в документах. Правда, быстро понял, что использовать батарею из сырого картофеля весьма накладно. Продукты потом приходилось выкидывать. Так никакой картошки не напасешься, думал Сергей, нужно или починить солнечную батарею, или придумать другой источник электричества. Еще Звягинцев, несмотря на запрет, продолжил свои эксперименты с магическими практиками. Он решил начать с того, что мысленно заряжал воду и поливал ей растения на контрольной грядке. Другую контрольную грядку он поливал обычной водой. Крестьяне смотрели на него с удивлением, но молчали. А вот Тене, когда неожиданно приехал и застал его за этим занятием, расхохотался и спросил: «Зачем вы делаете работу, которую должны делать слуги?» «Это научный эксперимент», — невозмутимо ответил тот, — «не доверю им. Тут надо все самому, лично делать». «Понятно, ладно, я вот зачем приехал. Во-первых, узнать, как у вас дела, все ли в порядке, холопы слушаются, да все нормально. С крестьянами непосредственно не общаюсь, как вы советовали, отдал это на откуп Эфирингу. Слуги ну тоже нормально себя ведут, ладно, это радует. Второе, это, собственно, зачем я прибыл. Мы едем в королевскую библиотеку, командуйте слугам, чтобы собрали экипаж». Звягинцев отдал необходимые распоряжения, и вскоре они двинулись в путь. Приехали они быстро, так как библиотека располагалась в Клесбурге, стену которого можно было созерцать из поместья. Карета, скрипя колесами, остановилась перед высокими воротами, увенчанными гербом, изображавшим восходящее солнце над тремя львиными головами. Сергей, закутанный в темный плащ, сделал глубокий вдох, пропитанный ароматом влажной земли и приближающейся осени. Хотя листья еще не начали желтеть, но временами было слегка прохладно. Вот и сейчас откуда-то дул неприятный колючий ветерок. Ворота распахнулись с низким, грохочущим скрипом, раскрывая взгляду бесконечную аллею, окаймленную вековыми деревьями. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь густую листву, рисовали на земле причудливые узоры света и тени. Аллея вела к огромному зданию, более похожему на величественный храм, чем на библиотеку. Его стены, из серого камня, словно впитали в себя весь груз столетий, возвышались над ними, вызывая трепет. «Как же они все это строили?» – удивленно думал Звягинцев. «Разве способны на такое средневековые технологии? Не иначе использовали магию. Или они используют труд многочисленных холопов, как, например, древние египтяне использовали труд рабов для постройки пирамид? Интересно, какое место в их мире занимает магия, и почему все, кому не лень, твердят ему, что не стоит этим интересоваться? Кто-то скрывает от народа тайные знания. Очень на это похоже». Их встретил служитель в зеленом сюртуке. «Даниил Дерех», — представил его Тене, — «он проведет вам, так сказать, небольшую экскурсию, а я пока вынужден вас оставить». Даниил повел Сергея между многочисленными стеллажами, на которых лежали книги из пергамента, свитки, кое-где попадались изделия из настоящей бумаги. «Здесь все рассортировано по наукам», — комментировал служитель библиотеки. «Математика, история, знания о природе вещей, инженерные науки. А магия, к сожалению, в библиотеку Академии магов доступ закрыт. Но если вас так интересует, вы можете найти некоторые сведения о магии в исторических книгах. Хотя я бы вам не советовал открыто проявлять свой интерес в этой области. Мне уже это говорили, но я не поминаю. А почему? У магов свой мир. Они не посвящают туда даже короля». Сергей хотел спросить: «Если маги такие могущественные, то почему не они правят миром?» Но вовремя, что называется, прикусил язык. Такие вопросы было задавать опасно. «Возможно, они и правят миром», — подумал Звягинцев, — «а король — это, ну, типа марионетки, как, например, президент Америки Джо Байден, поставлен только для вида, но реальной власти не имеет». «Книг тут довольно много», — продолжал тем временем экскурсию Даниил, — «поэтому у нас есть отдельные каталоги». Он указал на особняком стоящую полку. «В картотеке книги сгруппированы по названиям, по темам, по эпохам. Есть и другие критерии сортировки. Все это сделано для удобства и быстрого поиска. Поскольку здесь у нас идеальный порядок, то после того, как вы попользовались книгой, следует ставить ее на то же самое место. Кроме того, обращаться нужно очень осторожно, хотя наши писари постоянно делают резервные копии, но некоторые книги до сих пор в единственном экземпляре. Он тяжело вздохнул. Что ж поделать, людей не хватает, работы много. Я уже могу приступить прямо сейчас? Спросил Сергей. Разумеется. Хотя Звягинцев уже заранее составил примерный план работ, но все равно, от обилия информации буквально разбегались глаза. Сергей взял с полки первую попавшуюся книгу. Это оказалось руководство по прикладной арифметике. В учебнике подробно и обстоятельно разъяснялись, по сути, элементарные для нашего времени, но не для средневековья, вещи, такие, например, как посчитать размер налогов, как производить измерения и расчет площади земельного участка, и прочие практические задачи. От чтения Звягинцеву стало скучно, тем более, что приводимые тут алгоритмы были далеко не самые рациональные, особенно, для устного счета. «Кажется, я уже знаю, что можно улучшить в их науке», – подумал Сергей, затем поставил книгу на место и взял новую. Она была с переплетом из темной, почти черной кожи, украшенной тисненными серебряными узорами. Книга оказалась значительно тяжелее предыдущей, и, раскрыв ее, Звягинцев обнаружил, что страницы написаны изящным, но незнакомым ему шрифтом, скорее похожим на сложный орнамент, чем на буквы. Это был трактат по алхимии, наполненный непонятными символами, рисунками перегонных кубов и изображениями причудливых существ. На полях были нарисованы странные знаки, похожие на обозначение планет и звезд из астрономии. «Это не клизанский язык?» «Да», – спросил Сергей у служителя библиотеки. «Это древний язык. На нем говорили более 5000 лет назад. Это государство называлось Алсалов. Ух ты! Даже так, из тех времен сохранилась книга, это копия. Над ней трудились десятки писцов в течение нескольких месяцев. Сейчас никто не знает этого языка, поэтому приходилось переписывать очень внимательно незнакомые буквы, чтобы не пропустить ни одну закорючку. А как узнали, что на этом языке говорили 5000 лет назад? Неужели их магия позволяет датировать артефакты аналогично нашему радиоуглеродному анализу? Подумал Сергей. Давно, очень давно, жили летописцы, которые перевели книги из государства Элсалов на другие языки. По их трактатам и была восстановлена история. Звягинцев вспомнил, как он расшифровал клизанский алфавит. Но ему помогали те, кто знали этот язык, по крайней мере, устно. Это позволило ученому сопоставить звуки и буквы, тем самым освоив местную письменность. Но здесь все гораздо сложнее, с сожалением подумал Сергей, ставя книгу на место. Следующей его находкой стал объемный фолиант, переплетенный в дубовые доски, обтянутые потертой кожей. Книга была настолько старой, что от нее исходил слабый запах пыли и тлена. С трудом развернув пожелтевшие страницы, Сергей увидел, что перед ним сборник карт. Но это были не обычные карты, а изображения звездного неба, расположение созвездий и планет, какими они представлялись астрономам того времени. Примитивные, схематичные рисунки, тем не менее, передавали ощущение величия и необъятности космоса. Он провел пальцем по одной из карт, пытаясь расшифровать подписи. «Вот, это похоже на их представление о Солнечной системе», — шепотом озвучил свои мысли он. «Примитивно, но с чего-то они должны были начинать». Сергей перевернул страницу и остановился на схеме, изображавшей движение небесных тел. Тут же нашелся и ряд каких-то записей о влиянии звезд на судьбы людей. «Астрология», — разочарованно подумал Звягинцев, — «лженаука». Хотя это у нас, в нашем мире лженаука. А здесь, где реально работает магия, тут не стоит быть так категоричным. Звягинцев долго вчитывался в разнообразные надписи, изучал карты, стараясь проникнуть в тайны древних учений. Вдруг кто-то легонько тронул его за плечо. «Ваш помощник оживает вас», — сказал Даниил. Звягинцев вышел во двор библиотеки. Тене был немного пьяный, заговорчески улыбался. «А теперь мы поедем в секретное место», — сказал он. Глава 57. «Вход стоит 30 сильвенов», — предупредил Тене. «Надеюсь, у вас есть с собой деньги?» «Разумеется», — ответил тот, про себя отметив, что это довольно дорого даже для владельца целого поместья. «Но что за место такое? Увидите. Обещаю, не пожалеете». Помощник усмехнулся, откинув со лба прядь непослушных волос. Его глаза поблескивали каким-то озорным огнем, который Звягинцев никак не мог расшифровать. Он явно наслаждался моментом таинственности, тщательно оберегая свои секреты. Они вышли за пределы библиотеки и пешком направились в сторону шумного города. Чем дальше они удалялись от спокойных стен обители знаний, тем больше Звягинцев ощущал нарастающий контраст. Свежий воздух, насыщенный запахами конской сбруи, уличной еды и множества людей, сменил аромат старых книг и пергамента. Джукилин остановился перед невзрачной деревянной дверью, затерявшейся между лавкой торговца специями и таверной. Никаких вывесок или указателей не было, лишь маленький глазок, забранный решеткой. «Вот здесь», — сказал он, как будто это было что-то совершенно очевидное. Тене постучал в дверь в особом ритме, который, казалось, знал только он. Через мгновение глазок открылся, из него выглянул хмурый, бородатый мужчина, и кивнул Джукилину, после чего дверь со скрипом отворилась. Звягинцев отсчитал 30 серебряных монет и отдал их хмурому привратнику. Тене, заговорщицки подмигнув, потянул Звягинцева за рукав, и они вошли в темный, узкий коридор. Внутри стоял густой запах затхлости и чего-то еще, совершенно непознаваемого. «Это какой-то бордель?» – спросил Звягинцев. «Нет-нет, что ты, дружище?» – покачал головой Тене, криво усмехнувшись. «Это лучше, чем бордель. Это, так сказать, место для особенных ценителей. Поверь, здесь тебе понравится. Просто не говори никому, что ты был тут, хорошо? Это очень эксклюзивное заведение». Они шли по запутанным коридорам, то поднимаясь, то спускаясь по каменным лестницам. Откуда-то доносились приглушенные звуки, удары, вскрики, какой-то шум. Звягинцев с трудом удерживался от того, чтобы задавать больше вопросов, его любопытство разгоралось с каждым шагом. Куда же его ведет этот загадочный Тене, и что это за секретное место за 30 сильвенов? Наконец, они остановились перед еще одной дверью, на этот раз грубой, окованной железом. Тене небрежно толкнул ее, дверь со скрипом открылась, звуки стали громче, крики, улюлюканье, удары металла об металл. Весь этот шум доносился откуда-то сверху, куда вела деревянная лестница. Поднявшись по лестнице, они оказались среди рядов стульев, расположенных вокруг круглой арены, как в цирке. Только вот тут было далеко не цирковое представление. Зрители с упоением наблюдали, как дернутся на мечах два воина в кожаных доспехах. «Ты куда меня привел?» – зло прошептал Звягинцев, с трудом скрывая отвращение, а потом, вспомнив, что нарушил протокол общения, буркнул. «Извините». «Да ладно, тут все свои, дружище», – Тене фамильярно похлопал его по плечу. Они некоторое время пробирались между рядами стульев, потревоженные ими зрители недовольно ворчали. Затем по какой-то узенькой лесенке Сергей и Тене поднялись на балкон. Тут было довольно просторно, за столами, наполненными яствами, в довольно уютных креслах восседали богатые вельможи в дорогих одеждах. «Добрый день, господин Джукилин», – поздоровался один из них, – «зачем вы прибыли через черный ход?» «Я привел нового человека в наш клуб», – сказал он, усаживаясь на свободное место за столом и, указав на кресло рядом с собой, пригласил Сергея. «Прошу, господин министр познания природы вещей». Звягинцев осмотрел присутствующих. Справа сидел мужчина в синем сюртуке с золотыми пуговицами. Тип, надо сказать, довольно неприятный. Большое красное лицо, выпирающее из-под костюма толстый живот, по большой лысине на голове стекали капли пота. Он сидел, развалившись в кресле, с упоением наблюдая, как один из воинов на арене загнал другого в угол и заколол его мечом насмерть. На арену, которая и так был уже измазана в красно-коричневой субстанции, хлынул фонтан крови. Публика взревела громким улюлюканьем. Господин в синем сюртуке издал довольный хрюкающий звук и отпил вино из высокого кубка. С другой стороны восседал худощавый субъект, в довольно потрепанной одежде, весь в шрамах. «Не смотрите, что он бедно одет», — шепнул Сергею Тене. «Это заслуженный воин королевской гвардии, на самом деле он очень богат». В это время слуги убирали с арены труп, а победитель стоял посередине, воинственно бил себя в грудь и услышал восторженные аплодисменты. «А вот сейчас будет очень зрелищно», — сообщил Джукилин. Когда победивший воин покинул арену, показались два новых бойца. Первый, довольно крупный мужчина, с голым торсом, он воинственно демонстрировал свои мускулы. Его соперником оказалась женщина, из одежды на ней была только короткая юбка из коричневой кожи и металлический лифчик, прикрывавшей груди. Ее рыжие волосы были распущены и красиво не спадали на плечи. Казалось, девушку нисколько не смущало, что ей предстоит сражаться с мужчиной. «Он же ее убьет», — упавшим голосом прошептал Сергей. Сидевший справа от Звягинцева человек в шрамах расхохотался. «Ставлю 10 голдинов, что нет», — сказал он. Тут же к нему подошла служанка в длинном оранжевом платье и, приняв из рук гостя горсть золотых монет, дала ему небольшую пергаментную грамоту. и я тоже ставлю на нее», — раздался откуда-то издали возглас. Тени тяжело вздохнул, достал несколько сильвенов, протянул снующий между столами служанке. «И мне, будь добра, о форме. Будешь ставить?» — поинтересовался Джукелину Звягинцева. «Нет», — покачал головой тот, — «в азартные игры не играю». «Как хочешь». Вскоре начался бой. Мужчина пытался поймать крутящуюся вокруг него рыжую бестию, но она ловко ускользала от его мускулистых рук. Трибуны замерли в напряженном ожидании. Смолкли крики и улюлюканья. И только на балконе продолжалось веселье и разговоры. «Сейчас она его вымотает, как следует, потом добьет», — с ехидной улыбкой молвил господин в синем сюртуке. «Нет, я думаю, она не сразу его прикончит. У этой девахи сегодня слишком игривое настроение», — ответил ему Тене. Между тем, странный танец на арене продолжался. Мускулистый бугай злобно рычал, его лицо покраснело. Иногда бугай останавливался, чтобы передохнуть, и тогда в гневной гримасе ходили ходуном его желваки. Его соперница при этом тоже занимала выжидательную позицию на безопасном расстоянии. Вдруг девушка резко приблизилась к противнику и пнула его между ног, а потом так же быстро отскочила. Тот взревел от боли, а потом принялся гоняться за противницей с еще большим остервенением. Та незаметно подставила ему подошку, и бугай упал, распластавшись на полу. Девушка пнула его голове обутой в металлические латы ногой и, как обычно, быстро отскочила на безопасное расстояние. Но он больше не преследовал ее и лежал неподвижно. «И это все?» – разочарованно проговорил субъект в шрамах. Бугай зашевелился, медленно встал, неуклюже озираясь по сторонам. Его глаза были налиты кровью, а лицо оставалось красным, на котором застыла маска гнева. Противница могла бы добить воина в любой момент, но она терпеливо ждала, стоя в сторонке. Бугай снова атаковал и опять упал, не заметив подставленной подножки. Трибуны разразились хохотом. Господин в синем сюртуке довольно ухмыльнулся. «Кстати, я вас так и не представил», — сказал Тене. «Разрешите вас представить. Это», — он обвел рукой арену, — «наша звезда, непревзойденная ласточка». Гул толпы усилился. Имя «Ласточка» пронеслось эхом по арене, и многие начали скандировать его. Девушка с легкой иронией поклонилась, приложив руку к груди. Ее лицо, обычно скрытое тенью, сейчас освещалось бледным светом арены, и в ее глазах плясали искры не то веселья, не то опасности. Бугай, тем временем, с трудом поднимался на ноги. Его движения стали еще более медленными и неуверенными, как будто он пытался осознать произошедшее. Ярость, казалось, понемногу отступала, сменяясь недоумением. Ласточка же, ни на миг не отводя от него взгляда, держалась на расстоянии, готовая к любому его действию. «А это», — продолжил Тене, указывая на тяжело дышащего бугая, «наш бессменный чемпион, грозный крушила». Смех на трибунах раздался с новой силой, перекрывая робкие аплодисменты в поддержку незадачливого воина. Крушила, казалось, почувствовал насмешку. Его плечи напряглись, и он с ненавистью посмотрел на ласточку. «Как видите», — усмехнулся Джукелин, — «наша ласточка очень любит импровизировать и, должен заметить, весьма в этом преуспевает. А теперь, позвольте представить вам того, без кого это зрелище было бы невозможно. Его высокородие, герцог Серафим Кровавый, один из главных спонсоров всего заведения и всех, кто сражается на этой арене». Сергей сделал легкий поклон головой в сторону господина в синем сюртуке. Тот в ответ взял кубок вина и сделал движение, чтобы чокнуться. Звягинцев сделал ответный жест и тоже пригубил вина, сказав: «Ваше здоровье, господин Серафим Кровавый». Тот как-то криво усмехнулся и переключил свое внимание на сцену, где продолжался странный боевой танец. Крушила все еще пытался поймать ласточку, несмотря на то, что его движения становились все более и более неуклюжими. «Бой обязательно должен закончиться чьей-то смертью?» — спросил Сергей у Тене. «Сегодня, да», — ответил тот, — «сегодня особый день. Хотя часто драка идет до первой капли крови, но это не очень зрелищно. Гораздо интереснее смотреть, когда противника добивают. И ставки тогда выше, и доход у заведения больше». Крушила тем временем окончательно упал. Изможденный, он пытался подняться, но ласточка пинала его сапогом по лицу, и тот снова падал. Трибуны шумели. Кто-то восторженно скандировал имя «Ласточка», а кто-то разочарованно выл, осознав, что сделал ставку не на того бойца. «Лохи», — произнес человек в шрамах, презрительно сплюнув на пол, — «половина из той черни, что сидит на трибунах, поставили на Крушилу, думая, что этот здоровый мужик легко победит хрупкую девчонку. Как бы не так, Ласточка – профессиональная убийца. Она долго тренировала свои навыки, окрушила эта лошара, ослепленной перспективой легкой добычи, и не подозревавшей, что его убьют на потеху публике. «Какие же они дикие варвары», – гневно подумал Сергей, но на лице постарался сохранить маску добродушия и учтивости. Тем временем рыжая девушка подняла за волосы голову поверженного противника и повернула ее на 180 грудков. Хрустнули шейные позвонки, и безжизненное тело крушило и осталось лежать на запачканной кровью арене. «Зрелище боев, конечно, очень увлекательно, но у нас еще много дел», – сказал Теней Сергею. «Пойдем, мой друг, я покажу еще кое-что». Глава 58. На этот раз Тене повел Сергея через верхний ярус, куда-то в лабиринт коридоров. Они оказались в большом зале, который был заставлен столиками, с накрытыми белыми скатертями. За некоторыми сидели посетители. Обслуживали их официантки, вся одежда которых состояла только из прозрачного кружевного фартука. Как ни старался Звягинцев сделать вид, что это заведение ему не интересно, но природу не обманешь. Джукелин, с ехидной улыбкой наблюдая, как Сергей скользит похотливым взглядом по одной из девушек, сказала: «Ты можешь взять любую, всего 5 сильвенов за сеанс, и что с ними делать?» «Разумеется, трахать», — хохотнул помощник. «А вообще, сегодня мы расслабляемся. Ты, как министр его королевского величества, можешь позволить себе многое». Официантка принесла вино и яство и зазывающе улыбнулась. «Серафим Кровавый», — рассказывал Тене, — «это его прозвище, на самом деле этого господина зовут Сербурий Грингерк». Помощник перечислил всю его длинную цепочку титулов и добавил: «В официальной обстановке его следует называть именно так, в дружеской атмосфере. Ну, например, при посещении подобных заведений, можно обращаться к нему и по прозвищу». «За что его так называют?» — поинтересовался Звягинцев. «О, его есть за что так называть, начиная с того, как он обращается со своими крепостными и заканчивая финансированием подобных заведений». Они некоторое время молча ели, затем Сергей спросил: «И все-таки, зачем ты меня сюда привел? Я думал, тебе понравится. Кроме того, важно, так сказать, засветиться перед уважаемыми людьми. И не просто перед уважаемыми, а перед нужными людьми». Тене откинулся на спинку стула, довольно улыбаясь. «Поверь, здесь решаются очень важные вопросы, которые не обсуждаются на официальных приемах. Здесь куются союзы и ломаются судьбы». Он сделал глоток вина, смакуя его. «Ты же понимаешь, Сергей, в нашем мире все немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот, скажем, ты, министр, прибыл с важной миссией. Но разве можно решить что-то, просто сидя за столом переговоров? Иногда нужно знать, кто за кем стоит, кто кому платит, кто чем дышит. А для этого нужно быть в курсе». Тене многозначительно подмигнул. «И ты считаешь, что я смогу узнать что-то полезное, глядя на голых девиц?» Сергей с сомнением покосился на официантку, которая вновь подошла к их столику, на этот раз с подносом, полным экзотических фруктов. «Не только», — хмыкнул Тене, — «тут ведь не только девушки, но и влиятельные торговцы, чиновники, даже некоторые из придворных. Все они расслабляются, а значит, становятся более откровенными. А ты, Сергей, ты же у нас наблюдательный, не так ли?» Он пододвинул Звягинцеву тарелку с каким-то диковинным тропическим фруктом. «Попробуй, это фрукт страсти», — усмехнулся Тене. «Говорят, он повышает бдительность. Но это еще не все». Тене наклонился ближе к Сергею, понизив голос. «Ты заметил того господина в углу, с печатками в виде волчьей головы? Это барон Рагнар, один из главных поставщиков оружия в королевстве. А вот тот, толстый, с рубиновой брошью, это купец Альба, у него самый большой торговый дом в королевстве. Эти и многие другие, сейчас они обычные посетители, но поверь, их мнение значит очень много». «Торговый дом?» — удивленно подумал попаданец. «У них есть даже торговые дома, хотя в Коимертоне я видел настоящий банк, а тут все-таки столица. Почему бы не быть и торговым домам? Только нужно не забыть узнать, что они имеют в виду под этим названием». Тене сделал еще один глоток вина и продолжил, прежде чем Сергей успел открыть рот, чтобы задать волнующий его вопрос: «А еще, Альба имеет связи с гильдией магов». Голос помощника опустился до шепота, но ты сам понимаешь, об этом не стоит никому распространяться. Это секретный секрет. «Понимаю», — кивнул Звягинцев. Информация его явно заинтересовала. «И главное, Сергей, не спеши», — советовал Тене, — «понаблюдай, послушай разговоры, вникни в атмосферу. Здесь не все так, как кажется. В этом месте, как впрочем и во всем нашем мире, за внешней мишурой скрывается много любопытного. И все-таки, я думал, что министерские дела – это нечто более формальное, пробурчал Звягинцев, разглядывая странный плод на своей тарелке. «Ха!» – воскликнул Тине, формальности, Сергей, это только для тех, кто не понимает, как на самом деле работает мир. Формальности – это ширма, за которой скрываются истинные намерения и интересы. Но сейчас, давай, расслабься, выпей вина и развлекись. Не каждый день министр может позволить себе подобные шалости. А заодно, понаблюдай, может, узнаешь что-то интересное, с усмешкой закончил Тине. Он поднял свой бокал. За наш успех и удачные наблюдения, Сергей. Звягинцев, глядя на хитрую улыбку помощника, понял, что попал в какой-то очень запутанный и странный мир, где официальное и неофициальное переплетены в тугой клубок. Он откусил кусочек фрукта страсти, почувствовав, как терпкий сок растекается по языку. Похоже, вечер обещал быть весьма необычным. Звягинцев откинулся на спинку стула, глядя на оживленную сцену перед собой. Голые официантки порхали между столиками, наполняя бокалы вином и предлагая гостям диковинные яства. Разговоры, смех и шепот сливались в единый гул, создавая атмосферу одновременно расслабленную и напряженную. Он видел, как Тине непринужденно общался с разными посетителями, то и дело перехватывая их взгляды и обмениваясь короткими фразами. Сергей понимал, что его привели сюда не просто так, и что за этой показной развязностью скрывается какая-то игра, в которой он тоже должен был принимать участие. Он оглядел зал, стараясь запомнить лица и уловить обрывки разговоров. Информация, как маленькие кусочки мозаики, начинала складываться в некую картину, хотя пока еще не ясную. Но связать мысли воедино никак не удавалось. Ударили в голову алкоголь, тестостерон и адреналин, и все одновременно. Сергей иногда ловил себя на том, что перестал держать себя в руках и временами трогает проходящих мимо голых официанток. Его помощник одобрительно посмеивался. Затем одна из девушек увела попаданца в другое помещение, где было множество ширм, закрывавших кровати. Из-за этих ширм доносились различные стоны и вопли. Звягинцевым овладела неистовая страсть. Оказавшись за ширмой, он буквально набросился на девушку, овладев ею несколько раз подряд. «Похоже, ты уже дошел до кондиции», — сказал Тине, когда Звягинцев вернулся за столик, «да и я тоже ик. Пора возвращаться в поместье». Интерлюдия 14. «Итак, начнем наше заседание, господа», — промолвил Гергард, обведя взглядом присутствующих. Среди них была странная женщина, прячущая свое лицо в капюшон балахона. Ангелоподобный мужчина-эльф по имени Армир и несколько магов неопределенного возврата, с неподвижными каменными лицами, которые были похожи на статуи. Правда, если немного приглядеться, то все-таки можно заметить легкую мимику и шевеление ресниц. Сегодня на повестке дня экспедиция в логово зверя и буртузунцы. Армир, у тебя есть что сказать по этому поводу? А что тут можно сказать? Кандидаты выбраны, среди них два мага эфира, чтобы они могли оперативно передавать нам информацию по телепатическому каналу. Но меня больше не это беспокоит. Есть сведения, что пришельца из другого мира нашли и привезли в Клесбург. Это не стоит нашего внимания, Армир. Гораздо важнее сейчас другое. Активизация логова зверя привела к некоторому шевелению эгрегора бога Тенгри. Я обеспокоен этим, Армир. Буртузунцы снова могут начать собираться в орды и двигаться на Клизон. Разве экспедиция не должна решить эту проблему? Маг удивленно поднял бровь. Боюсь, этого недостаточно. Ну, придут наши люди в логово, посмотрят. Пощупают его магическую ауру, передадут нам какую-то информацию. Возможно, мы найдем способ, как его успокоить. Подозреваю, что там просто очередная дыра в инферномиры. Ну, заделаем мы ее. Но в случае с буртузунцами это никак не поможет. И что ты предлагаешь, Гергард? Спросил один из магов с каменными лицами. Нужно как можно скорее найти астральную проекцию древа мира и отключить от него буртузунское божество. Каким образом? С сомнением пробормотал маг, и в его каменных глазах впервые за время собрания промелькнуло подобие беспокойства. «Этого пока никто не знает», — ответил Гергард, пожимая плечами. «Но я чувствую, что это единственный способ остановить нарастающую агрессию буртузунцев. У меня есть основания полагать, что их связь с божеством через древо мира стала слишком сильной, и это приводит к их неконтролируемым вспышкам ярости. Если нам удастся разорвать эту связь, мы сможем вернуть их к более умеренному поведению». Гергард сделал паузу, обводя взглядом присутствующих, и добавил с некоторой тревогой в голосе: «И, признаюсь, меня беспокоит не только их агрессия, но и то, как эта ситуация влияет на самого Тенгри. Его эгрегор стал нестабильным, его сила колеблется. Если мы вовремя не примем меры, это может иметь катастрофические последствия не только для Клизона, но и для всей Айкумены. Активизация логова зверя, возможно, является катализатором этих процессов, но я не уверен. Мы должны действовать быстро и решительно, прежде чем все выйдет из-под контроля». «А что с пришельцем?» — подал голос другой маг с каменным лицом. Его голос был тихим и хриплым, но в нем чувствовалась сила. «Почему вы считаете, что он не представляет опасности?» «Потому что у него нет магической ауры. Или она настолько слаба, что мы не можем ее засечь. Плюс, по отзывам, ведет он себя достаточно предсказуемо, то есть, как обычный смертный», — ответил Гергард, пожав плечами. «Армир же сказал, что его привезли в Клесбург, значит, он, по сути, в наших руках, пока он не представляет интереса. Сейчас у нас есть более важные проблемы». «Хорошо», — согласился маг, — «тогда, я предлагаю, пока не разберемся с логовом зверя и буртузунцами, пришельца не трогать. Армир, просто держи его на контроле». «Хорошо», — ответил эльф с легким поклоном головы. Тем временем женщина, что прятала свое лицо в тени капюшона, взглянула на него, и в ее глаза промелькнули недобрые огоньки, и сразу же погасли, так что никто из присутствующих этого не заметил. Глава 59. На следующий день после той вечеринки Сергей посчитал потраченные деньги. «Если я буду и дальше так кутить, то меня ждет банкротство», — грустно подумал он. «Имение не приносит столько дохода. Но как тогда живут вообще эти дворяне? Может, у них есть какой-то тайный секрет? Нужно будет спросить у тени». Сам господин Бжукелин появился где-то после обеда, в тот момент, когда Звягинцев обустраивал лабораторию. «Пора ехать в королевскую библиотеку», — сказал он. По дороге Сергей задал волнующий его вопрос. «Да, действительно», — согласился тени, — «жалование, которое платит королевская казна, действительно недостаточно для того, чтобы покрыть все расходы дворянина. А само имение оно и не может приносить доход, оно только кормит. Не пойдешь же ты на рынок продавать продукты, которые тебе отдали крестьяне в качестве оброка. Деньгами тоже не получится брать оброк. Нет у крестьян денег. Так что, если хочешь жить на широкую ногу, у тебя должно быть собственное дело. И как же тут открыть свое дело? Нужно зарегистрироваться у короля в качестве индивидуального предпринимателя». В ответ тени расхохотался и очень долго смеялся. «Странные у тебя шутки. И слова ты говоришь забавные», — отдышавшись после истеричного смеха, сказал помощник. «А если серьезно», — понизив голос до шепота, проговорил Бжукелин, — «тебе надо научиться быть полезным для местной знати. Именно поэтому я и водил тебя в заведение, чтобы ты засветился перед нужными людьми. Здесь все решают связи. Это тебе не провинциальный замок, где всем заправляет местный лорд. Тут сложная и запутанная система взаимоотношений. Например, купец Альба. Помнишь, я показывал его тебе там, в заведении?» Сергей кивнул, пытаясь воскресить в памяти события вчерашнего дня. «Так вот», — продолжал тени, — «господин Альба закупает товары у гномов, всякие там чудеса их техномаги. Потом продает здесь богатым вельможам. Еще Альба закупает некоторые товары у заморских купцов, которые приезжают сюда со своим караванами. Также у него есть связи среди магов. Но тебе этот путь не подходит. Во-первых, Альба действует с разрешения короля. Во-вторых, ты, дворянин, дворянам зазорно заниматься торговлей. А кому не зазорно? Тем, кто не имеет собственного имения. Но, естественно, заниматься торговлей могут только имеющие определенный титул. Не какой-нибудь простолюдин. Тут еще вот какая штука, интересная штука. Купцы по статуту ниже дворян. Это официально. А вот неофициально, они гораздо богаче и влиятельней. Просто это теневое, неофициальное влияние. В общем, Альба не имеет собственного имения, у него нет своей земли, но он очень богат, потому что создал свой торговый дом. Этот торговый дом — это какое-то здание, где торгуют. Ну, почти. Это просто так называется, торговый дом. На самом деле нет такого конкретного места, где он торгует. Нет, у него есть, конечно, пара лавок, где он продает всякую мелочевку. Но вот серьезные артефакты тут просто он договаривается с покупателем и передает из рук в руки. Тем временем они подъехали к библиотеке. Сергея встретил все тот же служитель. Звягинцев углубился в изучение хранящихся там книг. Глава 60. Несколько дней протекли без особых приключений. Сергей в сопровождении своего помощника ездил в Королевскую библиотеку, где составлял опись доступных в этом мире научных знаний. Тене по дороге рассказывал ему о городе и о различных интригах, которыми занималось местное высшее общество. Вскоре Звягинцев был в курсе, кто из здешней знати чем промышляет, кто кого крышует, у кого с кем давние конфликты. Картина при этом вырисовывалась довольно интересная. Местные и неместные маги, у которых свой мир, создают различные артефакты, которые у них покупают для перепродажи различные дельцы теневой экономики. Иногда маги при помощи заклинаний также творят различные сложные технические устройства, сложные для мира средневековья, разумеется. Они тоже продаются через купцов. Что-то изготавливают и вручную, безо всякой магии, например, подковы для лошади, мечи, топоры, садовый инвентарь, воинские доспехи. Хотя, часто маги улучшают уже изготовленное вручную оружие. Как они это делают, никто не знает, информация абсолютно секретная. И вот эта секретность, задумчиво говорил Тене, пока они ехали в карете по мощеным улочкам Клесбурга, порождает множество слухов и домыслов. Никто толком не знает, как именно работают эти магические улучшения, и это, конечно же, порождает страх и недоверие. Некоторые считают, что это черная магия, другие видят в этом божественное вмешательство. Но суть в том, что те, кто владеют этими секретами, имеют огромную власть и влияние. Как я уже сказал ранее, у гильдии магов больше власти, чем у самого короля. Сергей кивнул, пытаясь сохранить в памяти очередную мысль. Здесь, в мире средневековья, не было ни блокнотов, ни шариковых ручей, а писать пером на пергаменте или грубой целлюлозе, особенно, когда едешь в карете, не очень удобно. Приходилось полагаться на свою память и постоянно тренировать ее, в чем Сергей, конечно же, преуспел. Разумеется, продолжал Тене, не все маги занимаются изготовлением артефактов и улучшением оружия. Есть и те, кто служит короне, разрабатывая новые заклинания для военных или занимаясь научными исследованиями в Королевской академии. Но даже их работа, так или иначе, связана с политикой и деньгами. Все здесь, Сергей, взаимосвязано, как сложный часовой механизм, где каждая деталь играет свою роль. И если хоть одна шестеренка выйдет из строя, то весь механизм может сломаться. Подожди, ты сказал, научными исследованиями, заинтересованно перебил его попаданец, можешь рассказать об этом подробнее? Нет, я же уже 100 раз говорил, что это секреторная информация. Могу только сказать, что у магов своя наука, не такая, к которой ты привык, не формула и познание природы вещей, а магия. Они классифицируют магические способности, переосмысливают опыт других магов, изучают, как творить заклинания, пишут учебники для Академии магов. Наконец, когда Джукелин замолчал, Сергей посмотрел в окно. За окном проплывали пестрые торговые ряды, где купцы наперебой предлагали свои товары, ремесленные лавки, из которых доносились звуки трудящихся рабочих, а также бродившая по улицам разнообразная публика, среди которой изредка попадались странные люди, прячущие свои лица в капюшонах. Маги, догадался Звягинев, вспомнив, что и Готфри также выглядел. Один из шедших по улице магов довольно пристально посмотрел прямо в глаза Сергею, отчего тому стало как-то неуютно. К счастью, незнакомец быстро отвел взгляд и пошел дальше своей дорогой. А еще есть и те, кто стоят в стороне от всей этой суеты, внезапно сказал Тене, нарушив тишину, отшельники, странствующие чародеи, которые хранят свои знания в тайне от всех, даже от гильдии магов. Они не стремятся к власти или деньгам, они живут по своим правилам и законам. И именно эти люди, как правило, являются самыми опасными и непредсказуемыми. Карета остановилась перед зданием Королевской библиотеки, и Сергей, выйдя из нее, глубоко вздохнул. Он понимал, что его путешествие в этот мир только началось, и что его ждет еще много открытий и сюрпризов. И чтобы выжить здесь, ему нужно будет не только изучить местные технологии, но и научиться играть по местным правилам. Сергей оглянулся на Тене, который с усмешкой смотрел на него из кареты. «Я заеду позже», — сообщил помощник. Звягинцева встретил все тот же служитель, который, по длинной аллее припроводил его в здание. сегодня вы продолжите изучать книги по математическим наукам, или будут другие указания?» – спросил он. «Нет, сегодня, пожалуйста, приготовьте перо и бумагу. Я буду писать трактат о дифференциальном исчислении. Вижу, что вы еще не изобрели его. Хотя нет, сначала, пожалуй, я напишу о том, как при помощи азбуки Морзе сделать сигнальные вышки более эффективными для передачи сообщений. Это будет более полезно для вашего королевства». Интерлюдия 15. Руглас Йензиех и Готфри Кайден вошли в зал с каменными сводами, где горели факелы. «Довольно жуткое место», — проговорил Руглас, зябко поежившись, и обвел взглядом сумрачное пространство. Каменные стены, покрытые мхом и трещинами, казалось, дышали холодом и вековой тайной. Факелы, прикрепленные к стенам, отбрасывали колеблющиеся тени, создавая зловещую игру света и тьмы. В воздухе витал запах сырости и пыли, а в глубине зала слышался едва различимый гул, словно дыхание спящего чудовища. Готфри, казалось, не обращал внимания на мрачную атмосферу. Он шел уверенной походкой, небрежно размахивая руками, словно гулял по парку. Его глаза, в отличие от глаз Ругласа, светились любопытством и предвкушением. «Это место имеет свою ауру, князь», — произнес он, останавливаясь в центре зала. «Здесь чувствуется сила. Сила, которая может быть использована как для созидания, так и для разрушения. И именно здесь я собираюсь провести мой эксперимент». Руглас, поежившись еще раз, подошел ближе к магу. Ему не нравилось это место. Он чувствовал себя здесь неуютно, словно был гостем в чужом мире. Но он доверял Готфрию и знал, что его идея всегда приносит пользу, пусть даже и ценой некоторой нервотрепки. «Что именно ты собираешься здесь сделать?» – спросил Руглас, стараясь скрыть свое беспокойство. «Помнишь, я говорил тебе про богиню Уират?» – ответил Готфри, не сводя глаз со сводчатого потолка. «Это место является частью ее энергетического поля. Сюда стекается вся ее энергия. Если нам удастся научиться ее контролировать, мы сможем управлять эгрегором богини, и не только им, но и, возможно, всеми племенами Ирду». «Звучит весьма амбициозно», — скептически заметил князь. «Но что именно тебе нужно для этого?» Готфри повернулся к Ругласу и с загадочной улыбкой произнес. «Мне нужен твой амулет, тот, что ты носишь на шее, тот, что был подарен тебе прадедом». Руглас удивленно нахмурился. Он неохотно коснулся своего амулета, старинного медальона с выгравированным на нем изображением змей, обвивающей чашу. Этот амулет был семейной реликвией, и никто никогда не прикасался к нему, кроме него самого. «Зачем он тебе?» – спросил Руглас, с сомнением в голосе. «Я чувствую, что он обладает особой энергией. Он связан с богиней Уират, и я думаю, что он сможет стать ключом к пониманию всех тайн мира. Не волнуйся, князь», – добавил Готфри, заметив колебания в глазах Ругласа. «Я верну его тебе целым и невредимым». Руглас вздохнул. Он доверял Готфрию, но все же ему было не по себе от мысли расстаться со своим амулетом, пусть даже и на короткое время. Но он понимал, что это необходимо для достижения их общей цели. «Знаешь», — сказал он, развязывая цепочку и передавая амулет магу, «этот артефакт передавался из поколения в поколение с древних времен. Я не знаю, откуда он взялся изначально, может быть, ты и прав, это символ богини Уират, которой поклоняются Ирду. Я доверяю тебе, возьми его, но я надеюсь, что твои эксперименты не приведут к катастрофе». Готфри принял амулет и, с благоговением рассматривая его, тихо рассмеялся. «Не беспокойся, князь, я всегда знаю, что делаю. И это, — он поднял медальон, — поможет мне получить то, что я хочу». Последние слова мага заставили Ругласа вздрогнуть. В тот же миг князь почувствовал головокружение. Он вытаращил на Готфрия испуганные глаза и из последних сил прохрипел: «Что ты делаешь? Тебя убиваю, князь-неудачник. Ты сам отдал мне в руки твою жизнь. Этот амулет защищал тебя от магии. Теперь у тебя нет защиты. А еще эти стены экранируют магию, так что никто и не заметит твоего исчезновения». Йензиех упал. По его телу волнами прошли конвульсии. Князя окутали множество розовых искр, а затем появилось мощное пламя, которое превратило труп в обгоревшую головешку.